Глава 21, в которой письма находят адресатов, адресаты путешествуют, а путешественники возвращаются. Пока наши друзья видели седьмые сны, в квартире полковника Логинова сам Василий Михайлович взволнованно ходил по кабинету. «Ну, хорошо», — говорил он Лене. «Мальчиков мы нашли. Но это ведь полдела. Надо помочь им снова стать видимыми. А эта штука нелегкая. Не верит же их заявлению, что во всем виновата какая-то галоша. Ведь это абсурд». «Конечно», — соглашался Фомин, — «если верить в галошу, то тогда надо всерьез давать объявление в газету. Потерялся волшебник. Нашедшего просим возвратить владельцу за вознаграждение. Чепуха получается». «Вот что. Ты оставь мне письма. Пусть мальчики почитают. А сам поезжай к профессору Верхомудрову. Вдруг он сможет помочь». Леня развязал ставшую весьма пухлой коричневую папку и достал письма из Прибайкальска. Их было несколько. Димка и Паша вошли в кабинет через полчаса после ухода Фомина. Они уселись в два кресла, стоящие у стола, и Василий Михайлович вручил им письма из дому. Это был самый приятный сюрприз для невидимок, потому что кто же не скучает по дому? Где бы ни был человек, в дальнем, увлекательном ли плавании, в трудном ли походе, на берегу ли ласкового моря, все равно скучает. Мальчики углубились в чтение письма, позабыв все на свете. «Здравствуй, Димочка! Как я соскучилась по тебе, дружочек! Василий Михайлович написал мне, что вы, наконец, нашлись, и я очень рада. Я так волновалась все время, пока о вас не было никаких известий. Только Анатолий Петрович утешал нас, да еще Сеня, пионер-вожатый. 31 нашелся, — говорит он, — двое найдутся». Он оказался прав. Кстати, Сеня сейчас тоже в Москве, уехал в какой-то институт к ученым, чтобы избавить вас от беды. Пришло твое письмо, но без обратного адреса, и я не знала, куда написать тебе. Приезжай поскорее, дружочек, твоя мама. Димка чуть не расплакался над письмом. Так ему захотелось домой. А Кашкин почему-то улыбался. Димка понял, в чем дело, когда они поменялись письмами. «Братишечки, амулятнички, как поживаем? Что же это вы пустились в путь-дорогу? А меня, старого рыбака и заядлого путешественника оставили дома? Не ожидал, не ожидал. Это уже не по-товарищески. Я, конечно, понимаю, вы, братки-рыбаки, зазнались. Думаете, стали невидимками? Так уж теперь на нас, видимок, можно смотреть свысока. А я и сам без вас тут задумал проехать на Волге вдоль всего Байкала. А? Что? Вижу, вижу, глаза заблестели. Ну, да я не такой, как вы. Хотите, возьму с собой. Мне места не жалко. Только дело-то вот в чем. Отпуск у меня начинается через неделю. Так что вы того, торопитесь, ясно? Тут еще мама хочет вам написать пару слов, а я кончаю». После закорючки, которая должна была означать подпись Кашкина отца, другим почерком было приписано: «Пашенька, не ходи, милый, с непокрытой головой. Лето жаркое, может случиться солнечный удар. Приезжай поскорее, мама Валя». Третье письмо читали вслух. «Невидимкам-путешественникам, великим покорителям пространства, представителям великого племени пятиклассников, от собратьев по счастью и несчастью наш невидимый привет. Это письмо по поручению 31 невидимки 5 класса В 117 школы пишет штаб невидимок. Недавно узнали о ваших делах и обсудили на совете ваше поведение. Большинство поступков признано правильными. Штаб дает вам поручение. Найдите в Москве Сеню и присоединитесь к нему. Нужно как можно скорее узнать причину того, что с ним произошло, и как избавиться нам от такой радости. По поручению невидимок, председатель совета Сокольникова Вера. «А вот и Леня вернулся», — обрадовался Логинов, заметив лейтенанта в дверях. «Ну, как?» «Все в порядке», — улыбнулся тот. «Привет!» Темно-синяя машина с красной продольной полосой мчала наших друзей по городу. Уже возвращаясь после прогулки, увидели они шагающих к вокзалу старых знакомцев сибирских пионеров. «Никогда не ел пирожка вкуснее, чем тогда в вагоне», — засмеялся Паша. А Димка подумал о том, что лучше путешествовать так же, как эти ребята, честно и заслуженно, а невидимкой быть ни к чему. Четвертое стихотворение Вадима Смирнова. «Жил да был на свете я, человек обыкновенный, жил мечту одну тая, человек обыкновенный, получил галошу вдруг, человек обыкновенный, стал невидим, словно дух, будто необыкновенный. Я к друзьям пойти хочу, а они меня не видят. Я по воздуху лечу, а они меня не видят. Вот приехал я в Москву, а она меня не видит. Даже если зареву, все равно никто не видит. Жил да был я человек, а теперь я невидимка. Впереди был целый век, а теперь я невидимка. Приключилась беда, и теперь я невидимка. Неужели навсегда невидимкой будет Димка? Сам не можешь ничего. Что за необыкновенный? Не поможет волшебство. Что за необыкновенный? Вот и бродит тень моя. Что за необыкновенный? Лучше б жил на свете я, человек обыкновенный».